Глава 14. Эйли, иди в свою комнату и не смей ее покидать. Завтра мы с тобой серьезно поговорим. Донесся из коридора суровый голос мужа, и я могла лишь догадываться, что он обратился к девочке. Появилось нестерпимое желание спросить о ребенке у гостя, но я не решилась и, как оказалось, поступила правильно. «Лорд Гавин, если вам что-то потребуется, вы можете обратиться к Таре», произнесла и, более не задерживаясь, развернулась к выходу, но мой взгляд запнулся о мужа, загородившего дверной проем. Алан, подперев плечом стену, не сводил с меня пытливый взгляд и, судя по мрачному выражению лица, был чем-то недоволен. Сделав вид, что не замечаю хмурого настроения Алана, я, ни на секунду не замедляясь, невозмутимо продолжила идти к выходу, и когда расстояние между нами сократилось до длины моей ладони, мужчина отлепился от стены и освободил проход. С трудом сдержав облегченный вздох, радуясь маленькой победе, я поспешила к Сенге, надеясь, что женщина мне расскажет о прибывшей в замок девочке. «Ох, госпожа, не упоминайте ее имени даже!» отпрянула от меня кухарка и опасливо заозиралась. Как Уна сказала, что она вернулась, у меня сердце замерло. «Это же ребенок», — с недоумением проговорила, окинув взглядом застывших в жарком помещении настороженных слуг. «Всего лишь маленькая девочка». «Это исчадие», — прошептала Сенга, чуть подавшись ко мне. «Ни одна нянька больше 2 месяцев с ней не переносит. Слуги от нее стараются держаться подальше, никто не хочет терять место в замке. А господин нет бы наказать». «Госпожа, вы что-то желали?» прервала, наконец, разговорившуюся кухарку Эдна, быстро подходя к столу. «Милорд требует указать ему на слуг, которые посмели подпереть дверь леди Сесиль». «И что ты ему сказала?» Тотчас спросила. «Мне не хотелось, чтобы из-за моего приказа пострадал ни в чем не повинный человек». «Что виновный наказан и выгнан из замка», не сразу ответила экономка, продолжая стоять с непроницаемым лицом. «Выгнан?» «Господин не знает в лицо всех слуг в замке». Вдруг с улыбкой произнесла Эдна, но через секунду, вновь став серьезной, проговорила. «Идемте, госпожа, вас ожидает милорд». «Где?» «В покоях», — коротко ответила Эдна, а я, морально готовясь к очередному раунду, неторопливо покинула кухню, на ходу прошептав. «Спасибо, Эдна». Женщина промолчала, но ее взгляд чуть потеплел, а губы тронула легкая улыбка. В коридоре я была вынуждена немного задержаться. Клефф и незнакомый мне парнишка только что отодвинули шкаф от двери Сесиль, и девушка грозной фурии тотчас выскочила из комнаты. Но у нее хватило ума не устраивать скандал при слугах. Она лишь смерила меня ненавидящим взглядом и тотчас рванула к покоям моего мужа, наверняка пожаловаться на меня. «Милорд ждет в ваших покоях», — едва слышно произнесла Эдна, с кривой усмешкой наблюдая за бегом загостившейся девушки, которая уже через минуту скрылась в комнате моего мужа. Я же, сделав глубокий вдох, силой толкнула от себя дверь и решительно прошла в выделенные мне хоромы. «Эйлин Мак», — первым заговорил муж, едва дверь за мной с громким стуком захлопнулась. «В моей дочери слишком рано очнулась сила, и девочка не умеет ее контролировать. Поэтому, если не хочешь получить ожог, больше не прикасайся к ней. Сегодня ты поступила опрометчиво, хотя откуда тебе знать о магии?» «Где ее мать?» Спросила, проигнорировав насмешку мужчины, с ужасом представляя, каково такой крохе чувствовать себя изгоем. Вот почему она отказалась от моей помощи и отдергивала руку, когда я накладывала ее тарелку еду. «Не знаю. Девочку принесли в замок 3 года назад. Уже тогда в ней бушевала сила. Моя сила». «Ясно», — рассеянно пробормотала, не понимая, как можно не знать, кто мать твоего ребенка. Или мой муж настолько неразборчив в связях, что попросту не запоминает всех проходящих особ. Краем сознания я отметила, что у Алана магия огня, и решила побольше узнать о необычной для меня силе своего мужа. «С сегодняшнего дня ты спишь в моих покоях», тем временем продолжил приказывать Алан, беглым взглядом окинув комнату и, чуть задержав свой взор на пылающем в камине огне, добавил: «Распорядись перенести необходимые вещи». «Я полагала, раздельные комнаты для нас обоих удобные, разве...» «Ты моя жена и должна спать в моей кровати», — повелительным тоном остановил меня Алан и, как всегда, не дожидаясь ответа, уверенный, что его слово должно быть последним, покинул комнату. «Казнь!» Едва не выругалась я, глядя на закрытую дверь и мысленно пожелав мужу всего самого хорошего, и, упрямо вскинув голову, отправилась на поиски девочки. Но ни в одной из комнат 2-го этажа ребенка я не обнаружила, и, признаться, растерялась. Не на первом же среди слуг он поселил свою дочь. «Леди Талия», — прервал мои мечущиеся мысли лорд Гавин, выходя из своих покоев и тут же обеспокоенно уточнив. «Что-то случилось?» «Я не могу найти Эйли. Не знаете, где ее комната?» — проговорила, решив быть откровенной с этим мужчиной. Из всех встреченных мной в этом мире, пока он казался наиболее доброжелательным. «Последняя комната, но девочка наверняка не послушала отца и снова забралась в башню», — с улыбкой ответил гость и, выдержав небольшую паузу, тяжело вздохнув, добавил. «Леди Талия, понимаю, вам не просто в этом замке, и я сам был такой, как вы, и считал одаренных злом, но, встретив Беатрис, изменил свое мнение. Хочу вам дать совет. Присмотритесь к Аллану, он неплохой человек. А то, чему нас учили, теперь я знаю, что во многом был обман». «Леди Беатрис тоже маг?» «Да, у нее крохи дара. Моя супруга чувствует огонь, но не может управлять им так виртуозно, как ее брат. Эйли сильна не по годам, но девочке не хватает выдержки, и пока она не смогла договориться с пламенем», — произнес мужчина. Пытливо меня осматриваясь, он будто хотел узнать мои мысли, но я старалась ничем не выдать свои чувств, и лорд Гавин продолжил. «Уверен, будь Эйли рядом с отцом, она быстрее научилась бы управлять своей силой». «Тогда почему Эйли не живет в этом замке?» Поинтересовалась, радуясь, что гость был столь словоохотлив. «Почему ей не наняли учителя, чтобы девочка могла совладать со своей силой?» «Одаренных не так уж и много, знания передают родители. Аллану некогда заниматься с дочерью, времена нынче в Алгарде неспокойные». «Катрина ее боялась, как, впрочем, и все живущие в этом замке», — с грустной усмешкой ответил мужчина. «Даже в стране Валгард, там, где одаренных почитают, их не перестают опасаться». «Спасибо, лорд Гавин», — поблагодарила мужчину. Его слова пусть и немного объяснили мне происходящее в замке. Эйли — признанный бастард. Кочует из замка отца в замок его сестры и обратно. Одинокий ребенок, который не справляется со своей силой, отчего ее все сторонятся. Первая жена не захотела ее принять, слуги побаивались и без приказа ничего не делали, а няньки и гувернантки попросту сбегали. «Был рад помочь. Аллан немногословен и не любит откровенничать», — с улыбкой проговорил гость, широким шагом направившись к лестнице. «Я тоже не стала задерживаться. Раз девочки нет в комнате, искать ее в незнакомом для меня замке сейчас нет смысла», — и поспешила проведать Дуга. «Хорошо себя чувствую, госпожа. Сегодня сел», ответил парень, похвалившись своим достижением и тотчас получив от меня выговор. «Рано еще! Шов на ноге не затянулся! Не вздумай больше повторять, иначе прикажу привязать тебя к кровати!» «Но Нирсан сказал, можно!» «Где был Нирсан, когда тебя принесли в замок? Прятался! А сейчас, когда ты пошел на поправку, вылез из своей норы! Дуг, предупреждаю, еще раз такое повторится, я тебя действительно привяжу к кровати!» Сердито прорычала, вспомнив щуплого мужичка, того самого, что отпаивал меня обычным отваром вместо того, чтобы дать укрепляющие настойки. В свое время Нирсан был помощником замкового лекаря, а когда того не стало, мужичок возомнил о себе невесть что и смел указывать даже Эдни, однако мало понимал в лекарском деле. И когда случалась беда, такая как, например, с Дугом, обычно сбегал из замка под смешным предлогом или таился, как крыса в норе, выползая, едва миновали сложности. «Он сказал, в деревне задержался», — промямлил Дуг, болезненно морщась, пока я разматывала повязку. «Ну вот, закровила! Я этому Нирсану голову оторву!» — проговорила, осторожно разматывая приклеившуюся ко шву ткань. Как только Дугу стало лучше, и дня не проходило, чтобы лжелекарь не заявился и не оставил ненужный, а порой опасный совет. А парню уже надоело валяться в кровати, и он только рад был слышать дурные слова наглого Нирсана. «Госпожа, а если я ступать на нее не буду? На одной ноге прыгать стану». «Даже не вздумай!» — предупреждающе воскликнула я, наконец снимая последний слой ткани и резким взмахом руки, остановив очередной поток глупостей, вперилась в рану. Края радовали розовым цветом, припухлости не было, запах гнили отсутствовал, и если бы сам больной не мешал, то восстановление пошло бы гораздо быстрее. Кажется, пора поставить охрану у дверей комнаты и не пропускать Нирсана к Дугу. Осталось эту информацию донести до мужа. «Госпожа, у Мэри, той, что рядом с озером Ингольд живет, роды начались!» Вбежала в комнату Имхейр, мать Дуга, ставшая моим посланником вестей из ближайших к замку деревень. «Тяжко, девки, вы поможете?» «Конечно», — с улыбкой проговорила, порадовавшись идеальному предлогу и возможности нарушить приказ Алана и не проводить эту ночь в постели с мужем.